Часть вторая. Кровать де Голля. Глава первая, в которой рыба-молот снова встречается со змеёй-бортпроводницей, наставляет на путь истинный духов Ангелека, прилетает в Москву, знакомится с гражданским мужем Кошкиной, готовит один экстраординарный кофейный напиток и благодаря ему неожиданно получает работу у олигарха по фамилии Панибратец. С вещами, оставшимися на первой салехардской квартире рыбы молота, пришлось расстаться навсегда. Заверни они еще и за чемоданом, и вожделенный московский борт улетел бы без А.Е. Бархатова. А так оставался шанс успеть и на регистрацию, и на посадку. Чтобы добраться до аэропорта, пришлось рискнуть хозяйским джипом как самой надежной и быстрой машиной. Но и здесь не обошлось без курьеза. Николаша наотрез отказался садиться за руль по причине недостаточной длины ласт, как он выразился. «Чего?» — не понял рыба. «Ноги до педали не достают, вот чего!» «Как же ты ездишь?» «Пассажиром, ёптить!» «Обычно Верка меня возит, а на работу и с работой по всяким делам депутатским служебка!» «А права-то у тебя есть?» «Права Верка мне купила! Только не помню, где они. Валяются где-то, наверное». «Как же мы поедем?» Изумлению законопослушного рыбы не было границ. «Каком кверху! Ты за рулем, а я рядом! Водить умеешь?» «Вроде того. Умею. Только доверенность нужна». «Ага, ща нацарапаем. Дождемся утра, и он нотариуса заверим». «Тебе в аэропорт надо или мне?» «А если тормознут?» «Меня? Депутата городской думы?» Теперь уже изумился Николаша. «Ну ты даешь! Здесь Веркин джип каждая собака знает». Рыба-молот тут же вспомнил историю местной собаки, с которой сняли шкуру заживо, и подумал, все-таки хорошо, что он покидает этот странный город. Пусть даже не увидев и не поняв его толком. Может быть, в отдаленном, очень-очень отдаленном будущем он вернется сюда, выпьет с Николашей и послушает умника Яна Гюйгенса, проникнет в тайну странного словосочетания «болванский нос» и купит магнитно-холодильник с туристически привлекательной панорамой Салехарда. Магнит стоил того, чтобы вернуться, но что-то подсказывало рыбе. Салехард он видит последний раз в жизни. Подведя жирную черту под полярным кругом, рыба переключился на мысли о безвозвратно утерянных вещах из чемодана. Что там было? Три пары обычных носков, две пары теплых на козьем пуху, несколько пар трусов, по-английски сдержанных, без всяких мультипликационных завихрений, бритвенный прибор, банное полотенце, туалетная вода Нарсисо Родригес for him, три рубашки, счастливый галстук с обезьянами, который рыба неизменно повязывал в первый день работы на новом месте, белые джинсы на выход, черные джинсы на каждый день, жилетка, кожаная на вид, но пошло-дермантиновая по сути своей, шарф Генри Ллойд, подаренный Кошкиной. Вроде все. Зимние вещи рыба-молот надеялся прикупить непосредственно в Салехарде, исходя из погодных условий местности. Но до свирепой салехардской зимы досидеть не получилось. Значит, придется обновлять гардероб совсем в другом месте. Больше всего было жаль туалетную воду, галстук с обезьянами и Генри Ллойда. Но галстук все-таки жальче. Зеленые обезьяны на желтом фоне стояли перед глазами рыбы, как живые. Помахивали хвостами и так умильно морщились, что рыба-молот даже пустил по ним слезу. Как обычно, искренняя эмоция не осталась безнаказанной. Отвлекшись на чертовых проститутских мартышек, он едва не впаялся в фонарный столб и лишь в самый последний момент избежал столкновения. «Угробить нас решил! Не видишь, куда прешь, что ли?» — прикрикнул на шофера-неудачника Николаша. «Давай, поддай газу, залупа конская!» «Я попросил бы не выражаться», — поморщился рыба, и тут же в его голове послышалось потрескивание микрофона. И вернувшийся в отчью будку синхронистов блудный сын-гоблин выдал целую простынь отборных ругательств в ответ на сиротскую залупу. Озвучить хотя бы одно из них рыба в силу провинциального воспитания не решился. Но был явно восхищен грозной силой и необузданностью русского ненорматива. И, прежде чем волевым усилием смикшировать звук, несколько раз произнес в пространство салона: «Иди ты, охренеть как круто, и такое тоже бывает». «Нифига себе ты странный!» — моментально отреагировал Николаша. «Сам с собой разговариваешь. Ну, у тебя и тараканы в башке. У тебя, можно подумать, никто там не живет». Брошенное вскользь замечание рыбы направило мысли Николаши в русло возможного воссоединения с духом Ингылека. Он почему-то уверовал в теорию о том, что консервативные духи ни за что не пересекут границы ареала Ямало-Ненецкого округа. Хоть на самолете, хоть как. И только то и делал, что заставлял рыбу поддать газку и даже норовил ухватиться за руль, чтобы скорректировать движение. Когда они добрались, наконец, до аэропорта, оказалось, что регистрация на московский рейс закончилась 5 минут назад. Но и здесь Николаша не растерялся, а, выхватив депутатские корочки, размахивая ими, как самурайским мечом, метнулся к дежурному по аэровокзалу. Спустя еще 3 минуты все проблемы были улажены, и Бархатов АЕ прошел на посадку в сопровождении самого дежурного, начальника службы безопасности аэропорта и депутата законодательного собрания. «Я тебя никогда не забуду», — вполне искренне сказал рыба Николаше. «А деньги вышлю при первой же возможности». «Лучше забудь», — вполне искренне сказал Николаша рыбе. «И денег никаких не нужно». После этого он добавил еще несколько слов на своем языке, махнул рукой, повернулся на 180 градусов и ушел, не оглядываясь. Рыба, напротив, несколько раз оглянулся, мысленно пожелал депутату удачи, процветания и счастья в личной жизни. Затем извинился за косяк с депутатской женой, не приминув напомнить, что в произошедшем косвенно виноват сам Николаша. Нужно было держать своих духов под контролем и не выпускать из узды. Если уж решил для себя, что без помощи потусторонних сил в этом мире не проживешь. Успокоив таким образом нечистую совесть, рыба вскарабкался по трапу на борт московской тушки и нос к носу столкнулся со змеей-бортпроводницей с тушки питерской. От удивления у рыбы отвисла челюсть, но змея удивилась не меньше. «Вы?» «Ты чудила! Опять будешь полет людям махратить?» Рыба хотела грызнуться в том плане, что еще неизвестно, кто кому будет махратить полет, но передумал. И, не говоря ни слова, всучил гестаповке посадочный талон. «Место 3А бизнес-класс!» С некоторым даже пиететом произнесла змея и почему-то перешла на корректное множественное число. Идемте, я провожу вас. Рыба оглянулся, проверяя, не стоит ли за ним толпа бизнесменов. Ни единого человека за рыбой молотом не стояло. Следовательно, обращались непосредственно к нему, причем в извращенно вежливой форме. Что последует за этим и как будет проходить полет, одному Богу известно, но надеяться всегда нужно на лучшее. С надеждой в сердце рыба и последовал на место 3А в бизнес-классе Московского разлива. Он мало чем отличался от разлива Санкт-Петербургского. Та же тряпка горчичного цвета, отделяющая бизнес-чистилище от ада общего салона. Те же потрепанные кресла, те же откидные столики и кипы-периодики. Неизвестно, сколько человек вообще летело из Салехарда в Москву ночным рейсом, но в этом отсеке рыба оказался в полном одиночестве. И сразу стал извлекать дивиденды из своего привилегированного положения. Развалился в кресле, чуть более широком, чем обычно, вытянул ноги. В эконом-классе такие манипуляции с конечностями невозможны в принципе. Взял в руки газету «Московский комсомолец». Потом сменил ее на «Экспресс-газету» с зубодробительной новостью о том, что у певицы Сати Казановой открылся третий глаз. Потом рыбу привлек один из заголовков газеты «Жизнь» — «Полтергейст в Кремле». Оправдываются самые мрачные ожидания специалистов. Квелые и притянутые за уши факты полтергейста рыбу не удовлетворили. И он переключился на биржевые новости. Что больше соответствовало его новому имиджу VIP-пассажира? В полном соответствии с ним расслабившийся рыба спросил у змеи бортпроводницы: «А коньяк у вас подают?» Вопреки всему прошлому опыту их недолгих взаимоотношений, змея не стала бросаться на рыбу молота и жалить его презрением, а почтительно и с придыханием сказала: «Спиртное будет предложено вам позже. А сейчас прослушайте информацию о мерах безопасности в полете». «Ну-ну», — поощрил рыба, глядя на легкий туман вокруг головы гестаповки, всегда предшествовавший появлению духа Фангелека. «Валяй про меры!» Гестаповка на ускоренной промотала про экипаж в лице такого-сякого пилота приветствует вас и перешла к вольным упражнениям с кислородной маской и спасательными жилетами. Эту волнующую прелюдию ко взлету рыба-молот обычно пропускал, так как находился в состоянии, далеком от нормального. Но сейчас он чувствовал себя превосходно. Не было ни обычного страха, ни перманентных и гнетущих провалов в небытие. «Летать не так уж плохо», — подумал рыба. «Только если самолет все-таки навернется с заданной высоты, жилет и масочка ни хера не спасут. А впрочем, тыр-ча-ча». Тут в голове рыбы самопроизвольно зазвучал зажигательный ретро-мотивчик «Хафанана». Запел Африк Симон, а змея повела себя странно. Она стала интенсивно размахивать у себя над головой спасательным жилетом, затем прицельно метнула его в рыбу и принялась расстегивать пуговицы на форменном жакете. Жакет эротически упал к ее ногам, и к нему через секунду присоединился шейный платок. На этом гестаповка не остановилась. Грациозно повиливая бедрами, она слегка приспустила юбку и ухватилась за край блузки с явным намерением расстаться с ней в ближайшие 5 минут. «Ну, дает змеюка!» Стриптиз для меня решила устроить, не иначе. Внутренне содрогнулся рыба-молот. Не-не-не, ребятушки, на сегодня достаточно. Закрываем лавочку. Лавочка закрылась мгновенно. Змеюка с той же непосредственностью, с которой раздевалась, оделась, одернула жакет и поправила шейный платок. И ушла к себе за загородку, оставив рыбу в сомнениях. Правильно ли он поступил, прервав стриптиз на самом интересном месте и не увидев, что находится у гестаповки под одеждой? Обычная человеческая кожа или чешуя, которая однажды пригрезилась ему, или вообще портупея, эсэсовский кортик и чулочный пояс со свастикой. Набор высоты и первые полчаса полета прошли без происшествий, если не считать крошечного инцидента, спровоцированного рыбой. Потягивая коньяк, который оперативно притаранила змея, рыба-молот раздумывал о границах могущества злых духов Нгылека. Взять, к примеру, этот самолет. Вдруг у него откажут приборы? Вдруг он попадет в эпицентр грозового фронта без всякой надежды на спасение? Участь пассажиров и экипажа ясна. Но что будет с рыбой, которого Нгылека так рьяно патронируют? Останется ли он жив благодаря потустороннему заступничеству? И если останется, то каким образом? Духи нарастят ему крылья, как у чайки Джонатан Ливингстон? Выступят в качестве парашюта? В качестве катапульты? В качестве облачка, на котором рыба опустится на землю, держа в одной руке мировую ветвь, а в другой — оливковую? Не успел он додумать про ветви, как самолет затрясло. «А? Чего?» Рыба затрясся вместе с самолетом и стал как сумасшедший жать на кнопку вызова бортпроводницы. Но и без кнопки змея подползла к нему через секунду и шепнула, сладострастно дыша. «Не волнуйтесь, это всего лишь легкая турбулентность. Сейчас все закончится». «Мы тоже закончимся?» «Ну что вы, обычная штатная ситуация. Еще коньяку? Могу предложить вам плед». Так и не поняв, зачем при турбулентности нужен плед, рыба сосредоточился на обуреваемых жаждой экспериментаторства духах. «Не-не-не, ребятушки, возвращайте все взад. Трупы на совести мне ни к чему, она у меня тварь нежная и больше 1,5 килограммов в рывке не поднимает». Не то чтобы турбулентность разом кончилась, но уши у рыбы закладывать перестало, и в них снова зазвучала музыка. На этот раз не зажигательная, а проникновенно лирическая. Рыба моментально признал в ней заглавную тему к фильму «Эммануэль», и у него в животе заурчало от нехорошего предчувствия. Предчувствие переросло в уверенность, когда в салоне погас свет и появилась гестаповка с пледом. Блуза на ней была расстегнута едва ли не до пупа. Грудь в лифчике телесного цвета колыхалась, как тесто в квашне, а из ноздрей валил пар. Натурально, как у лошади, стоящей на морозе. С перепугу рыба крепко зажмурил глаза, притворился спящим и даже громко всхрапнул пару раз для достоверности. Но это не остановило эсэсовскую кобру, и заглавная тема к Эммануэль не прекратилась, наоборот, стала ярче, и в ее звучание органично вплелись недвусмысленные вздохи, синтезированные на компьютере. Рыба снова всхрапнул. Теперь уже на пределе своей обычной частоты в 20 кГц. Выдал носом целую руладу и осторожно приоткрыл один глаз. Гестаповка как раз накрывала его пледом. Размер пледа удивил рыбу. 2 на 2 метра, никак не меньше. слишком большой для одного пассажира, пусть и летящего бизнес-классом. Впрочем, змея-бортпроводница и не думала оставлять рыбу в одиночестве. Она присела в кресло 3В по соседству с рыбой, приблизила губы к его изуродованной мочке и что-то сказала низким голосом по-французски. На этот раз включился не ненормативный гоблин, а полиглот Володарский. «Таиланд — лучшая страна для любви!» — в своей обычной слегка гнусавой манере перевел он. В Таиланд рыба собирался неоднократно, особенно когда не был обременен браком. Но по своему обыкновению так и не собрался. А ведь говорят, что тайские проститутки — самые продвинутые в мире. И в любимом фильме рыбьей юности «Эммануэль» — стоп. Вот откуда взялись музыкальная тема, плед и французский язык. Чёртовы Нгылека добрались до юношеских воспоминаний рыбы и самым паскудным образом извратили их, сочинили собственную малохудожественную постановку. При этом рыбе-молоту почему-то отводилась в ней роль самой Эммануэль, а змее... Рыба попытался вспомнить, кто же хорил Эммануэль в самолете. Выходило, что трое, один из пассажиров, пилот и бисексуалка-стюардесса. Причем пилот в туалетной кабинке, а под пледом как раз пассажир средних лет. Но относительно молодая змея на пассажира средних лет никак не тянула. Да и самолет был совсем другого класса. Так что рыба принял решение прекратить жалкую нгылековскую отсебятину. «Вот что, гаврики!» — послал он месседж духом. «Нужно обмозговать, как нам быть дальше. Договориться на берегу. А бабу с пледом нафиг, нафиг, нафиг, в сад». Духи прислушались к пожеланиям рыбы и мгновенно организовали сад в стюардовском предбаннике. Но какой-то странный. С преобладанием низкорослых субарктических кустарников, стланника и полярной ивы. Все это тундровое великолепие покоилось на мощном пласте ягеля с вкраплениями спеющей морожки. Туда к ягелю и побрела змея-бортпроводница, волоча за собой плед. А рыба-молот вознес хвалу небесам, что заикнулся именно о саде, хотя в таких и многих других случаях обычно говорил «в пропасть». «Значится так», — провозгласил он. «Уж не знаю, на что вы заточены, но большая просьба в мои отношения с женщинами не вмешиваться. Я вам не карлик-депутат, и уж как-нибудь сам с ними разберусь. Остальные инструкции получите позже. А сейчас затихните. Чапай думать будет». Сказав это про себя, рыба тут же усомнился. Правильный ли тон он выбрал в общении со злыми духами? До сих пор выходило, что им подвластно все, управление другими людьми в том числе. Не исключено, что и природными явлениями того или иного масштаба. Вспомнить бы, что говорил о духах Нгылека Ян Гюйгенс. Но ничего, кроме того, что они, порождение местной, Ямало-Ненецкой преисподней, не вспоминалось. Вот если бы они были духами ответственными и созидательными, несущими добро и свет в массы. Рыба-молот стал судорожно соображать, где у него находится багаж ответственного и созидательного, а также доброго и светлого, накопленный за долгие 35 лет жизни. И, о ужас! Доброго и светлого оказалось Сгулькин нос. Стишок про «Когда был Ленин маленький с кудрявой головой», старые слова гимна про «Союз нерушимый республик свободных», конъюнктурные новые лезть в горло отказывались категорически. Картина Иогансона «Рабфак идет» и футбольная кричалка «Раз, два, три, зенитушка, дави!». Вся остальная memory card была непоправимо засрана. Порно-журналами и порнофильмами такого качества, что Эммануэль, два ее сиквела «Эммануэль 2. Антидевственница» и «Прощай, Эммануэль», а также одноименный роман, положенный в основу экранизации, смотрелись на их фоне невинной сказкой на манер курочки-рябы. Низкопробными голливудскими обсевками, европейскими мудовыми киновыхлопами, которые намного хуже, чем голливудские обсевки, приближенными к документальным программами о серийных убийцах, икорной мафии и коррупции в высших эшелонах власти, похабными анекдотами о сексе, евреях, чукчах, Штирлице и армянском радио, похабными историями про женщин всех мастей, возрастов и вероисповеданий, похабными историями, случившимися с самим рыбой, хотя они на самом деле не случались, путевыми заметками о детской проституции в развивающихся странах, городскими легендами о циничном беспределе, царящем на кухнях ресторанов от самых затрапезных до самых элитных, в подсобках гипермаркетов и под рыночными прилавками. В кучу было свалено все: некачественные продукты, перебивка ценников, крысиные хвосты в супе-пюре и ногти в десертах. Много, очень много всего непотребного было вбито в память рыбы, и если духи начнут копаться в этой навозной куче, добрее и лучше они не станут. Наоборот, укрепятся в своем зле и наворотят немало гнусностей. Рыба-молот совсем было отчаялся, как вдруг в его сознании блеснул лучик надежды. Есть у него неубиенная карта. Сокровище, хранящееся в самом потаенном и чистом уголке его души. В башне из слоновой кости, больше напоминающей парашютную вышку. Вышка украшена флагами и гирляндами из цветов, снабжена радиопередатчиками, навигационными приборами, пропеллерами, обломками багров и многими другими предметами романтического и героического склада. А сокровище это — не что иное, как любимейшая книга рыбьего детства «Два капитана». Величайший роман воспитания всех времен и народов, где верность и предательство, трусость и героизм получают единственно верные оценки, где царит культ мужественных мужчин и прекрасных женщин, где герои демонстрируют свои лучшие человеческие качества, где добро торжествует над злом, и все заканчивается так правильно, что правильнее и не придумаешь. В отличие от совершенно непроясненной ситуации с дзен-чайкой Джонатан Ливингстон, рыба точно помнил, что читал «Двух капитанов» не меньше 5 раз. И даже хотел стать летчиком, как Саня Григорьев, и полярным исследователем, как капитан Татаринов, с бородой, в унтах и в лисьей дохе. Но потом малодушно отвлекся на какие-то низменные интересы и похерил свою мечту. Но это вовсе не означало, что мечта исчезла как таковая. Она просто ждала своего часа. И час пробил. Рыба приосанился в своем кресле под номером 3А, расправил плечи, поиграл желваками и орлиным внутренним взором нашел в глубинах своей души парашютную вышку с двумя капитанами. Теперь оставалось только указать духам Гылека верный путь к вышке и пресечь заходы в непотребные места. Мысленно пробежавшись по гигантскому клозету Memory Card, рыба запер все кабинки и навесил на них таблички. Занято. Occupied. Профилактика. Технический перерыв. Закрыто на ремонт. Не влезай, убьет. со вполне достоверными черепом и костями. Кабинок оказалось намного больше, чем он предполагал. Тьма и тьма. «Надо же, как все запущено!» — подумал рыба. «Но ничего, как-нибудь возьмусь за расчистку Авгиевых конюшен со следующего понедельника. Нет, с Нового года. В Новый год с обновленным сознанием. До Нового года была еще уйма времени, а для перевоспитания духов его не оставалось вовсе. Надежда только на двух капитанов, что они потрясут беспринципных нгылека так же, как в свое время потрясли маленького рыбу. Гнать их к вышке, и вся недолго. «Курс на Зюит-Зюит-Вест!» — скомандовал рыба-молот. «А потом на Норд-Норд-Ост. Там вы найдете все, что вам нужно для счастья, свободы духа и миропонимания». Остаток полета прошел без происшествий. И даже змея-бортпроводница не беспокоила его и вела себя нейтрально, с уклоном в профессиональную вежливость. Оказавшись в зале прилета аэропорта Домодедово, рыба стал думать, что ему делать дальше. Денег не было ни копейки, за исключением 200 чешских крон из потайного кармана, а без денег даже из аэропорта не выберешься. Не говоря уже о перемещениях по столице с заплывом на Ленинградский вокзал. И все же рыба решил не паниковать и для начала сунулся с кронами в местные обменники. Но там меняли все за исключением чешской валюты. И жалкие попытки рыбы объяснить, что Чехия — вполне уважаемая европейская страна, вызвали у сучек из банковских окошек лишь сардоническую ухмылку. А одна из сучек даже высказалась в том плане, что чехи — полный отстой, и жаль, что мы не додавили их в 68-м. Замаявшись с кронами, рыба неожиданно вспомнил о всемогуществе Нгылека. Хорошо бы сейчас им подсобить новому хозяину, размягчить и разжижить мозги фурий, сидящих на валюте. Тогда бы фурии не только обменяли кроны, но и выдали бы немеренные пачки долларов и евро без всякого нажима со стороны рыбы. Конечно, он, как честный человек, отказался бы от дармового бабла, но сам факт. Чёртовы духи не отзывались, что косвенно подтверждало. Они таки отправились к парашютной вышке на Норд-Норд-Ост. Рыба мысленно похвалил духов, попутно вылив ведро помоев на себя, мерзкого приспособленца и тряпку, не способного решить ни одной проблемы. Но, памятуя, что грешить нужно тихо, а каяться громко и внятно, предпринял вторую попытку. На этот раз — обольщение проходящих мимо женщин. Ничего из этих потуг не вышло. Женщины шарахались от рыбы, как от больного проказой. Грозились позвать ментов, мужей и любовников. И лишь в двух случаях из примерно полутора десятков был достигнут некоторый прогресс. Пожилая цыганка вызвалась погадать рыбе бесплатно, а пожилая узбечка подала ему кусок недоеденной самсы и указала на носок, торчащий у рыбы из кармана. Рыба поблагодарила за самсу, вытащил носок, высморкался в него, вспомнил о феерической Вере Рашидовне и глухо зарыдал, прислонившись к стойке у неработающего офиса авиакомпании «Люфтганза». Духи молчали. А рыба-молот, исчерпав запас рыданий, сосредоточился на мыслях о своих московских знакомых. Те, кто может помочь ему в создавшейся абсолютно безвыходной ситуации. Спустя 5 минут беспрерывного поиска в аналах он понял, что знакомых в Москве у него нет. за исключением Кошкиной, живущей ныне с программным редактором одной из радиостанций FM-диапазона. Но ее нового телефона, а тем более адреса, рыба не знал, что переводило безвыходную ситуацию в разряд тотальной техногенной катастрофы. Из тех катастроф, воспоминания о которых были заперты в кабинке с черепом и костями и надписью «Не влезай, убьет». И в тот самый момент, когда отчаяние рыбы достигло апогея, в заднем кармане джинсов призывно заухал телефон. И раздалась придушенная мелодия про девочку в маленьком Пежо. Та самая, миллион лет назад установленная на Кошкинский, давно не функционирующий номер. Рыба рывком вытащил мобильник и взглянул на дисплей. Высветившиеся на нем цифры ничего не говорили ему. Но девочка в маленьком Пежо. Нажав на чудом сохранившуюся кнопку «Ответ», он прислонил мобильник к уху и услышал голос Кошкиной. «Слушаю». «Кисонька, это я». «Кто это?» «Рыбец, твой бывший муж. Я в Москве». «Ага». В голосе Кошкиной не слышалось никакой радости, но и откровенной неприязни не было тоже. «Где ты откопал мой телефон?» «Я?» — изумился рыба. «При чем здесь я? Это ведь ты мне звонишь». «Не хахми. У тебя все равно не получается. Сам звонит, да еще придуривается. А я, наивная, надеялась не услышать тебя до конца жизни. Чего случилось-то?» «Несчастье. Я в беде. Только не вешай трубку». «Твоя жидовка тебя бросила?» — проявила Кошкина свой звериный антисемитизм. «Так тебе, идиоту, и надо». «Не бросила», — мелко и пакостно солгал рыба-молот. «Я сам ее бросил. С тобой, кисонька, никто не сравнится». «Не начинай ты эту бодягу. Тошнит, честное слово». «Не буду, не буду. Только я сейчас в аэропорту Домодедово. Вообще без копья. Погибаю. И лишь ты можешь меня спасти». «А что ты делаешь в Домодедово?» «Только что прилетел из Салехарда. Чудом вырвался. Меня там чуть не прикончили. Ухо напрочь оторвали. А, долго рассказывать». Тут Кошкина произнесла сакраментальное: «Нехрен было шастать по всяким, прости господи, Салехардам», и добавила: «Я-то при чем?» «При общечеловеческих ценностях». Рыба даже раздулся от пафоса. «Спаси ближнего, и тебе зачтется на том свете». «Я вообще-то в ближайшее время умирать не собираюсь». «Пойдет в зачет по накопительной купонной системе». «Знаю я эти накопительные системы. Сплошной кидалово». «Кисонька», — взмолился рыба. «Ну хорошо». Кошкина наконец-то сдалась. «Помогу тебе, рыбец. В память о твоих конфетках с ромовой пропиткой». «И которые с белым шоколадом тоже. И с горьким. Из суфле из имбиря. А блины помнишь? А банановый хлеб?» «Уговорил». В голосе бывшей жены послышались ностальгические нотки. «Значит так. Сейчас ты садишься на автобус в сторону Москвы. Или на экспресс. Он идет до Павелецкого вокзала». «Ты не поняла. У меня нет денег на автобус. И на экспресс тоже. Мне, наверное, лучше на такси доехать. Диктуй адрес». «Такси от Домодедова?» Рыба услышал, как зубы Кошкиной заскрежетали прямо у него в голове. «Чтобы его оплатить, придется брать ипотеку в банке». «Может, дело ограничится потребительским кредитом?» «Я же сказала, не хохми! Это не твое амплуа. Сделаем так. Я сама приеду. Примерно через час-полтора. Два максимум. Продержишься? Постараюсь. Жди меня на стоянке у центрального входа. Не дергайся и не создавай аварийных ситуаций. Кошкина приехала не через 2 часа, как обещала, а через 4. Рыба весь извелся в ожидании и даже пытался прозвониться бывшей жене и узнать, где она находится в данный конкретный момент. И не забыла ли об обещании приехать и спасти несчастного рыбца. Но лукавый, попутанный бесом телефон не подавал никаких признаков жизни. А дисплей категорически отказывался загораться. Сколько рыбомолот его не тряс, не стучал им по лбу, ботинкам и прочим твердым поверхностям. Самым удивительным было то, что Кошкина подъехала к стоянке в маленьком «Пежо» мышиного цвета, 206 модели. Посигналила опешившему рыбе и крикнула. «Давай, забирайся!» Рыба прыгнул на пассажирское сиденье, а Кошкина, мастерски сделав полицейский разворот, нарушив при этом все мыслимые правила движения и едва не столкнувшись с 3 тачками, направила «Пежо» к трассе в сторону города. «Пробки, мать их! Вся Москва стоит!» — сообщила она рыбе. «Показывай оторванное ухо!» «Во-первых, здравствуй, кисонька!» «Сначала ухо!» «Собственно, его не совсем оторвали. Так слегка попортили!» Рыба ткнул пальцем в больше несуществующую мочку. «Видишь, оттяпали кусок!» «Вот так и знала, что низменно соврёшь ради своих корыстных интересов. А ведь раньше ты таким не был, рыбец. Твоя жидовка тебя научила?» «Не очень-то красиво так выражаться». «Да ладно, знаю я их майсы. А что это ты так за нее заступаешься? Ты же вроде с ней расстался». «Это не повод оскорблять человека. Вообще-то я хотел сказать, что рад тебя видеть». «Не могу ответить тем же». «Спасибо, что приехала. Я бы без тебя пропал». «А я бы с тобой, но это к делу не относится. Куда тебя вести-то?» «В том-то и дело, что никуда, то есть некуда. У меня и знакомых в Москве нет. Но если ты меня приютишь...» «Как это приютишь?» «Ненадолго, до вечера». «А потом?» «Потом я мог бы уехать ночным поездом в Питер. Если ты судишь мне денег на билет, разумеется. А я по приезде сразу же верну. Вышлю на твой новый адрес. Ты же знаешь, за мной не заржавеет». Кошкина глубоко задумалась. И пока она думала, машинально увеличив скорость до 150 км в час, перестраиваясь без цели из ряда в ряд и подрезая всех, кого ни попадя, рыба-молот из-под тишка рассматривал свою бывшую жену. По профилю, маячившему перед ним, нельзя было понять, насколько сильно она изменилась. Но прическу сменила точно. Раньше, в бытность замужем за рыбой, она носила волосы до плеч и подвергала их бесконечному милированию. Теперь на голове Кошкиной красовалась короткая стрижка, и милирование сменил кардинально черный цвет. С каким-то даже фиолетовым отливом. Стрижка шла Кошкиной больше, хотя и делала ее похожей на просвещенную урбанистическую стерву, любительницу экстремального секса и романов Чака Паланика с Рю Мураками. Сам рыба ни Чака, ни Рю и в руках не держал. Но из телевизионных программ по каналу «Культура», под которые хорошо было готовить мамалыгу, плацинды и венгерский гуляш с острым перцем, знал. Оба этих писателя принадлежат к альтернативной прозе. Альтернативная проза для интеллектуально неразвитого рыбы-молота ассоциировалась с короткометражным кино «Тринидада и Тобаго» и характеризовалась двумя словами — «куча дерьма». «Ты прекрасно выглядишь», — сказал рыба. «Ну так как насчет приюта и денег на билет?» «Деньги с возвратом, естественно. Могу даже с процентами вернуть». «Кровосос!» — бросила Кошкина. «А я бы приготовил тебе что-нибудь вкусненькое». «Вкусненькое? Не жру я вкусненького». «Конфетки, тортик». В отсутствие рванувшей к северной земле духов Нгылека рыбе пришлось выкручиваться самому. И он избрал свою обычную искусительно-гастрономическую тактику. «Ну, не знаю. Пупу будет недоволен». «Пупу? А кто такой Пупу?» «Не смей называть его Пупу!» Взвилась Кошкина и даже пихнула рыбу молота в бок. «Но ты же сама сказала про Пупу!» «Я сказала, а ты забудь! Только я имею право называть Пупу Пупу!» С алогичным мышлением Кошкиной за то время, что они не виделись, не произошло никаких изменений в лучшую сторону. «А другие пусть выкручиваются, как хотят». «И как они выкручиваются?» «Называют Пупу Павлундером. Но про Павлундера ты тоже забудь. Павлундером Пупу зовут только близкие друзья». «А не близкие?» «Не близкие?» Кошкина надолго задумалась. «Наверное, Павлом. Так у него в паспорте записано. Хотя и про Павла ты не упоминай. А то он подумает, что я разговаривала о нем с тобой. А он не любит, когда о нем разговаривают за его спиной». «Как скажешь». У рыбы даже голова закружилась от хоровода, которые водили вокруг него неведомые Пупу, Павлундеры и Павлы. «Хорошая у тебя машинка. Давно водишь?» «Еще бы. Тачана высший класс. Это Пупу мне подарил. Не то, что ты. Трусами и духами отделывался». Рыба тут же вспомнил, что помимо трусов и духов дарил Кошкиной носки, колготки и лифчики, сапоги, косметику, абонемент на фитнес, керамику ручной работы, ароматические свечи, гели и скрабы, а один раз полушубок из норки. Вообще-то Кошкина хотела шубу до пят, чтобы иногда экстрима ради выходить в ней голой в соседний супермаркет. Но на шубу не хватило денег. И как это Кошкина все забыла? «Что же ты хочешь, кисонька? Этот твой, чье имя нельзя упоминать, он, наверное, состоятельный человек». «Да уж, за него можешь не переживать». «Не буду. А я человек небогатый». «Небогатый, нечуткий и неумный. Где были мои глаза, когда я за тебя замуж выходила?» После такого довольно обидного пассажа рыбу так и подмывало напомнить, что это Кошкина, а отнюдь не он сам, приложила максимум усилий для регистрации их постылого брака. Но он не стал этого делать, поскольку находился в машине Кошкиной, а не наоборот. «Теперь-то у тебя все хорошо. Что прошлое перетирать?» «Как же его не перетирать, когда вот он ты, свалился, как снег на голову. Требуешь помощи? Требуешь денег?» «Можно подумать, я у тебя миллион требую. Только на билет. И все. Нет меня. Растворяюсь в пространстве». «Но до этого приготовишь тортик, конфетки и что-нибудь мясное или рыбное. И вот еще что. Я скажу Пупу, что ты брат моего бывшего мужа. Кошкина бросила на рыбу молота быстрый взгляд и уточнила. «Сводный». «А зачем так сложно?» «Затем, что ты похож на идиота. Уж прости за ленинскую прямоту». «Ничего, проехали». «Как-то раньше это было не так заметно. В определенных ракурсах только». «А теперь?» «Еще не поняла. И это ухо твое дурацкое. И правда, как будто откусил кто-то. Кому только понадобилось его грызть». «А ты не предполагаешь, что это могла сделать женщина в порыве страсти?» Рыба всегда был человеком простодушным и честным, и сейчас сказал самую чистую из всех чистых правд. Но Кошкина заржала так, что едва не потеряла управление и не съехала в кювет. «Да, мозгов в тебе не прибавилось. Представляешь, что будет, если я предъявлю тебя как своего бывшего? Пу-пу подумает, что я была замужем за идиотом. А кто выходит замуж за идиотов?» «Не знаю. Кто?» «Недалекие женщины, вот кто. Женщины с комплексами, вот кто. Или лохушки деревенские, которым все равно с кем жить. Хоть с козлом. Лишь бы хоть что-то в штанах телебомкало. Но ты ведь знаешь, что я не такая?» «Точно не такая», — с готовностью подтвердил рыба. «А ты своему, чье имя нельзя упоминать, вообще про меня рассказывала?» «Ну, в общих чертах», — уклончиво ответила Кошкина. «Сказала, что была замужем, поскольку Пупу нравятся женщины с богатым прошлым. Сказала, что моего бывшего мужа признали новой реинкарнацией Будды и пригласили на Тибет. Или куда их там обычно приглашают?» «Не знаю. Куда?» «Как был дураком и неучем, так им и остался. Помнишь, мы еще смотрели киношку про это? С Киану Ривзом в главной роли». В голове рыбы забрежил образ смуглого Киану, сидящего в позе лотоса под огромным деревом. То ли дубом, то ли баобабом. Поскольку дерево было уж слишком большим и ни в одну из ныне запертых кабинок памяти не влезло, рыба скоренько и без всяких усилий вспомнил название. «Маленький Будда». «Вот, про что я и говорю». «И он поверил? Этот твой Пу, человек, чье имя нельзя упоминать?» «Еще бы не поверил. Сказал даже, что хочет с тобой познакомиться, когда ты реинкарнируешься окончательно. Есть у него к Будде несколько вопросов общего теософского характера». «Какого характера?» — насмерть перепугался рыба. «Теософского. Мистические учения, типа, с элементами оккультизма. Пу-пу в таких вещах большой дока. Брошюры там разные, амулеты, благовония. Ну и попросить он кое-что хотел. Так, по мелочи. Не для себя, конечно, для человечества». «Вряд ли у меня получится ему помочь». «А тебя никто и не просит. Ты же не Будда». «Не Будда точно. Но при помощи духа Фунгелека он мог предстать перед бывшей женой кем угодно. Тем, кто вызовет в ней страсть, обожание и готовность идти на все, лишь бы рыба-молот всегда оставался в поле ее зрения. Возможно, Дарреном Ароновски, возможно, кем-то из концептуальных корейцев или китайцев, возможно, тем самым только возведенным в десятую степень Пу-пу. Нынешних предпочтений мимикрантки Кошкиной рыба не знал. Но просканировать ее изменчивый умишка духом Нгылека не составило бы особого труда. Эх, где же вы, гаврики? Но гаврики упорно не выходили на связь. И до самого МКАДа рыбе пришлось выслушивать сравнительные характеристики пупу и себя, пупу и знакомых Кошкиной мужчин, пупу и мужчин, незнакомых Кошкиной, но богатых и знаменитых, пупу и мужчин, незнакомых Кошкиной, но, возможно, знакомых пупу. О них не принято говорить вслух, хотя именно они влияют на все процессы, происходящие в мире. Все характеристики, кто бы сомневался, оказались в пользу пупу. А въехав на МКАД, Кошкина вообще заявила, что пупу масон. «Жидомасон?» — уточнил рыба. «Я бы попросила. Масон значит масон. Их вообще 20 человек на всю планету наберется, не больше». «Надо же! И что делают эти 20 человек?» «Определяют, как нам жить дальше и куда двигаться. Думаю, что пупу отвечает за развитие культуры. Но это большая тайна. Он ее даже мне не доверяет. И ты забудь, что я тебе сейчас сказала». «Уже забыл», — заверил Кошкину рыба. «А как поживают твои подруги?» «Какие подруги?» «У тебя же их миллион был. Палкина с Чумаченкой, к примеру». «Даже имена их при мне не упоминай. Заезжали как-то эти мрази в Москву на какую-то бабскую конференцию. Думали у нас тормознуться на халяву. Да пупу быстренько их раскусил и погнал с саными тряпками». «А я тебе что говорил?» «Ты говорил? Не смеши. Это пупу раскрыл мне глаза на жизнь». А санна пупу длилась еще минут 40, пока Кошкина скакала по московским пробкам, лихо сворачивая под запрещающие знаки, беспрерывно выезжая на встречку и раздавая факи всем желающим. «Лихо ты водишь», — заметил рыба без особого, впрочем, осуждения. «А то! Это пупу меня научил! Он вообще король трассы! У него джип, а еще квадроцикл, а еще мотоцикл Харлей, классическая модель, а еще он серфингист. И зимой мы катаемся на снегоходах». «И когда только работать успевает при такой тотальной занятости и отвечать за мировую культуру?» «За него не волнуйся. Пупу — бог». «Бог. Он же серфингист. Он же владелец классической модели Харлея. Он же масон и один из двадцатки правителей мира. Проживал вместе с Кошкиной на Ботанической улице, неподалеку от телецентра Останкино, в типовой панельной хрущобе». Рыба порыскал глазами по стихийной парковке у дома в поисках мотоцикла, квадроцикла и, на всякий случай, снегохода. Но ничего такого не обнаружилось, кроме двух джипов — пожилого RAV4 и относительно свежий Toyota Land Cruiser. «Ваша?» — ткнул он пальцем в Toyota. «Нет, у нас Volvo белая. Кожаный салон, полный фарш и даже два телека есть. В спинке сидений вмонтированы. Только она сейчас в ремонте. Какие-то мрази весь передок битами расхерачили». «Заговор против мировой культуры?» — без всякой иронии спросил рыба. «Да вряд ли», — на полном серьезе ответила Кошкина. «Да, он и местные дуркуют. Гопота. Райончик тот еще. Но это временно. Пупу дом строит. Квартиру на Ленинском. Он там раньше жил. Пришлось его бывшей отдать». «Благородно». «Пупу вообще благородный человек. Махатма Ганди воплоти. Вот ты, рыбец, отдал бы свою квартиру жене, хоть и бывшей. Ну, не знаю, кисонька. Честно признался рыба. А где бы я сам жил? У меня ведь нет таких возможностей, как у твоего человека, чье имя нельзя упоминать. Так я и знала. Ты мелочный рыбец. Нет в тебе широты души. Все понял, что нужно говорить? Ты — сводный брат моего мужа, новой реинкарнации Будды, которая ныне проживает на Тибете или что-то в этом роде. А в каком месте я сводный брат? По отцу или по матери? Кошкина еще раз внимательно посмотрела на рыбу, нахмурилась и сказала: «Ни капли общей крови, ни клочка общего гена у тебя и реинкарнации Будды нет и быть не может. Вы просто сводные. Ты от одного родителя, а он от другого. И никаких точек соприкосновения». «Ни капли, ни клочка, никаких точек», — сообразил. «А я старший или младший?» «Неважно». «А Ив Монтан, Ля Бисиклете, Жак Брель и Жорж Брассенс, Жорж Брассенс, Жорж Брассенс, они еще в силе?» «Куда ты вечно отправляешь все и вся? В топку, что ли?» «В пропасть», — поправил Кошкину рыба. «Точно. Этих в пропасть». «И не особенно чеши языком. Дурь свою не показывай. Если Пупу спросит про Будду, про твоего сводного брата, то есть, скажешь, что связи с ним не имеешь. Ясно?» «Вполне. Слушай, может, мне вообще глухонемым прикинуться, чтобы не ровен час дурь моя не вылезла?» «Я уже думала. Это, конечно, был бы самый оптимальный вариант, наисладчайший. Но Пупу терпеть не может глухонемых. У него один из этой подлой когорты барсетку свистанул на Курском вокзале. Ну, пойдем». На добитой дерматином дверью масонской штаб-квартиры висели латунный колокольчик, индейский ловец снов и китайская музыка ветра. А квадратная металлическая табличка с номером 13 была зачеркнута мелом крест-накрест. Тем же мелом был проставлен другой номер — 12А, не слишком распространенный в российской квартирной нумерологии. Рыба-молот глубоко вздохнул, втянул ноздрями воздух и почувствовал тонкий, едва ощутимый запах анаши. Но, скорее всего, это были те самые благовония, о которых говорила его бывшая жена. «Пупу очень суеверный», — шепотом пояснила Кошкина, указав на перечеркнутую табличку и поворачивая ключ в замке. «Барсетку у него свистанули именно 13 числа». Оробевший рыба схватил ее за руку и спросил: «А зовут-то меня как? Как на самом деле или по-другому?» «Еще в именах путаться не хватало. Как на самом деле, конечно». За допотопной дверью оказалось вполне современное жизненное пространство. Стандартная двушка, переделанная под студию. Зона кухни плавно переходила в зону гостиной и спальни. В эту же панораму удачно вписался санузел, отделенный от жилого помещения двумя роскошными ширмами — шелковой японской и деревянной индийской. Затейливая резьба на ней легко складывалась в картинки из Камасутры. Зацепившись взглядом за Камасутру, рыба-молот отметил про себя несколько новых нестандартных поз и воровато пропихнул их в кабинку с надписью «Технический перерыв». после чего продолжил изучение масонского жилища. В нем царила полная эклектика, характеризующая хозяина как человека разнонаправленных и необычных интересов. При этом каждая вещь выглядела настоящим эксклюзивом, будь то два старинных граммофона, 5 ламповых радиоприемников, огромный плазменный телевизор, скомбинированный из множества маленьких, или расписная карусельная лошадь, едва ли не в натуральную величину. Она была прикреплена к полу тугой пружиной и непрерывно покачивалась. Судя по вороху вещей, наваленных на ее круп, лошадь служила своеобразной гардеробной. Впрочем, здесь все служило гардеробной. Все свободные поверхности, вертикальные и горизонтальные. Вещи были преимущественно мужские, так же, как и запахи. Дорогого одеколона, дорогой кожи, дорогого табака, дорогих вонючих сигар и уже упомянутой благовонной анаши. Рыба завертел головой в надежде отыскать хоть что-нибудь женское, кошкинское. Тщетно. Ни тебе туалетного столика, заставленного баночками с кремом и прочей косметической дрянью, ни тебе вороха колготок и лифчиков, ни тебе верхней одежды, распиханной где ни попадя. И это при том, что Кошкина всегда была завоевательницей земель на манер известного исторического персонажа Ерофея Хабарова. В самом конце их супружеской жизни Рыба вместе со своим барахлом занимал не более 7% площади своей собственной квартиры. И чтобы вывести из нее имущество Кошкиной, потребовался целый контейнер и час работы 2 грузчиков. Судя по всему, контейнер сгинул на пути из Петербурга в Москву. Вместе с видеотекой, коллекцией фарфора ЛФЗ и 3-створчатым трюмо, унаследованным от бабушки. И доля Кошкиной в ее новом жилище составляла даже не 7 рыбьих процентов, а что-то около 3 или 1,5. Но, как ни странно, потерявшая все барахольщица Кошкина вовсе не выглядела несчастной. Она выглядела счастливой. И это навело Рыбу на мысль, что, возможно, где-то существует другая студия или 2 студии, доверху набитые кошкинскими вещами. Счастливая Кошкина между тем проворковала. «Пупуся, где ты?» Вместо ответа послышался звук смываемой воды. Ширмы раздвинулись, и перед глазами Рыбы предстал, наконец, венценосный Пупу. Пупу был в одних трусах, но назвать его полуобнаженным не поворачивался язык. Так много всего другого на нем произрастало. Завивающиеся фэшн-кольцами волосы на груди и животе, татуировки с изображениями экзотических животных, рептилий и птиц, а также изречениями на санскрите, иврите и арабском. С рук и шеи Пупу свисало не меньше 1 кг драгметаллов. Еще 1 кг был вмонтирован в другие части тела, включая пупок, обе брови и верхнюю губу. А когда Пупу оскалился, перекатив во рту толстую гаванскую сигару, в глаза Рыбе Молоту брызнул ослепительный свет 10-каратного бриллианта чистой воды. Однако больше всего Рыбу поразил левый мизинец Пупу, украшенный не только перстнем, очевидно масонским, но и 3-сантиметровым ногтем, похожим на кинжал. Внешне Пупу походил на высокооплачиваемого актера из Болливуда, 3-го или 5-го в династии, со специализацией на драках, танцах, песнях и выходах на взморье с теннисной ракеткой, клюшкой для гольфа в руках. Артхаусная Кошкина не упустила бы случая заехать ракеткой, клюшкой, ему по зубам. Но артхаус, судя по всему, остался в далеком прошлом. «Пупуся-то здесь, а вот ты где шляешься?» Без всякой злобы и раздражения сказал Пупу. «Хочу кофе, хочу жрать, хочу, чтобы мне почесали спину. А ты куда-то свинтила, Мухер!» «Я же говорила тебе, что еду за ним!» Кошкина ткнула пальцем в рыбу молота. «Это сводный брат моего бывшего мужа!» Пупу пристально посмотрел на рыбу молота и выпустил изо рта пару колец идеально круглой формы. «А похож на идиота, в хорошем смысле этого слова!» «Провинциал! Что же ты хочешь? Из этого, как его?» «Из Шахрисабза!» Рыба неожиданно для себя пришел на помощь Кошкиной. «А это где?» Теперь Пупу обращался к рыбе-молоту напрямую. «В Азии, средней». «Так ты прямо оттуда?» «Нет, я прямо из Салехарда». «А это где?» «На севере», — сказал рыба и, подумав, добавил. «Диком». «А в Москву зачем?» «Ни зачем, проездом. Сегодня вечером уезжаю». «Но до отъезда он приготовит нам обед. Или ужин. Как получится». Снова вклинилась Кошкина. «Он хороший повар. Собственно, я для этого его и привезла». «А кофе он тоже варит?» «Варю», — ответил вместо Кошкиной рыба. «По-турецки, по-колумбийски, по-гречески, с солью, с имбирем и корицей и еще 32 способами по выбору заказчика». Пупу поскреб подбородок кинжальным мизинцем, дунул на него и сказал. «Тогда давай, давай 13-й. Испытаем судьбу еще раз. Дадим ей последний шанс». Рыбу молота тряхануло, как при землетрясении в 6 баллов, ведущем к разрушениям несейсмостойких зданий. Под этим номером в его списке шел кофейный напиток «Чертов кал», названный так по имени одного из чрезвычайно редких ингредиентов. Другие ингредиенты были не менее редки, зато вкус получался термоядерным. А эффект, производимый самим напитком, был сродни землетрясению в 12 баллов, когда и сейсмоустойчивые здания проваливаются в тартарары со всеми коммуникациями и инфраструктурой. Чертов кал рыбу научил готовить один малаец с курдскими корнями, впоследствии приговоренный у себя на родине к смертной казни за терроризм. А малайцы рыба-молот сохранил самые теплые воспоминания. О чертовом кале — самые отвратительные, выносящие мозг и выворачивающие внутренности. Вот и сейчас от одной мысли о номере 13 волосы у него на голове затрещали, а позвоночник заискрил и выгнулся в вольтову дугу. Неизвестно, долетели ли искры до Пупу с Кошкиной, но в студии запахло паленым. «У тебя ничего не горит?» — поинтересовался Пупу у своей Мухер. «А у тебя?» — поинтересовалась у Пупу Кошкина. Рыба же стал судорожно соображать, как бы ему выпутаться из ситуации. Проще всего откреститься от чертова кала, подставить под этот номер другое, менее экстремальное пойло. По-турецки, по-гречески. С невинным и трепетным кардамоном вместо рисковатого, но тоже невинного имбиря. И все, дело сделано. Ведь никому из присутствующих, кроме рыбы молота, список неизвестен. Так бы он и поступил, если бы не вооруженный юношеской принципиальностью первой трети двух капитанов Духинг и Лека. Они вылетели изо рта рыбы на уменьшенной копии шхуны «Святая Мария», покружили над Пупу и Кошкиной и снова вернулись обратно. А рыба, сам того не желая, сказал чистую правду. «Не получится». «Чего не получится?» — удивился Пупу. «Номер 13 не получится. Нет составляющих». «А какие составляющие нужны?» «Асафетида. Пряность такая, жутко редкая. Перец кубеба, перец леклюза, псевдоперец кумба, райское зерно». «Ты гонишь?» «Не гоню. Как есть, так рассказываю. Чёртов кал без всего этого не приготовить». «Чёртов кал? Что за херня такая?» «Не херня, а название». «Охренеть! Слышь, Мухер, мы с тобой до сих пор были не в курсе, что на свете существует чёртов кал. Жизнь прошла мимо». Мухер Кошкина, забежав за спину третьего или пятого в династии, бросила на рыбу испепеляющий взгляд и постучала рукой по лбу, что должно было означать: «Ну не идиот ли ты, рыбец? Приличные дома тебе противопоказаны». «Могу сварганить что-нибудь другое». Рыба-молот попытался исправить ситуацию. «Нихера! Будешь готовить, чертов кал!» От возбуждения Пупу пару раз чихнул, почесал пах и скомандовал: «Пиши список того, что нужно достать». «На наших рынках такого не достанешь». «Херня! Достанем в другом месте». Написав список необходимого и очень-очень редкого, рыба принялся за другой список, необходимого и встречающегося на каждом шагу. Без встречающегося на каждом шагу хорошего обеда, ужина не сочинишь. Так и было сказано Пупу, севшему на 3 мобильных телефона и 1 спутниковый, в поисках нужных пряностей. Пупу дал добро на все расходы, и рыба с Кошкиной отправились в продуктовый культпоход. «Думаешь, достанет?» — спросил он у Кошкиной, едва они вышли за дверь. «Ты еще не понял? Для Пупу нет ничего невозможного». «Ну, перцы и псевдоперцы еще туда-сюда. А вот асафетида — это вряд ли». «Забьем, что достанет». Рыба вспомнил спутниковый телефон, татуировки, демонические кольца волос, ноготь на мизинце и биться об заклад с бывшей женой не стал. Этот достанет стопудово. Две вещи мучили рыбу на всем протяжении продовольственных закупок. Что такое мухер? И как так произошло, что всесильный Пупу вдруг остановил свой взор на Кошкиной? Вот если бы на месте Кошкиной оказалась изящная птица, тогда бы и вопросов не возникло. Но Кошкина... В Кошкиной не было ничего особенного, кроме груди. Но венценосцы, подобные Пупу, на такую мелочь не ловятся. Или наоборот, ловится. Один его знакомый бармен, тоже уникум, способный за 3 минуты приготовить 11 коктейлей, жил с одной бабой только потому, что у нее на щеке была бородавка в виде фасолины. Зрелище, наверное, не особенно приятное, но почему-то именно эта фасолина умиляла бармена до невозможности. И когда дура баба бородавку свела, то сразу разонравилась бармену, и он быстренько с ней расстался. Вспомнив о бармене, рыба тут же стал вспоминать, есть ли у Кошкиной какие-нибудь сверхвыдающиеся над поверхностью кожи бородавки, родинки и папилломы необычной формы. Но ничего путного, кроме двух мозолей на больших пальцах ног, не вспомнил. Могут ли мозоли вызвать прилив нежных чувств? Неизвестно. Оставив кошкинские мозоли в покое, рыба перешел к другим версиям. Что если Кошкина, не просто Кошкина, неприметная гражданка своей страны, барахольщица, ленивица и лгунишка, а некий богоизбранный передатчик высшего знания, который должен заработать в час икс и спасти человечество от страшной напасти? Кошкина и понятия не имеет о своем предназначении и живет как обычный человек. А Пупу в таком случае выступает ангелом-хранителем или демоном-хранителем передатчика. Ничего удивительного в подобном ходе событий нет. Рыба-молот с Рахилью Исааковной видели по меньшей мере десяток фильмов с похожим сюжетом. Кстати, Рахиле Исааковне роль передатчика подошла бы больше, как существу, похожему на великого физика Эйнштейна с одной стороны и представительнице бога избранного народа с другой. Но высшие силы выбрали Кошкину, и не рыбе-молоту их судить. Приняв версию передатчика как рабочую, рыба немного успокоился и стал рассуждать о природе слова «мухер». Проще всего было разбить «мухер» на две части и первую из них перевести на английский. «My hair» — вот что бы тогда получилось. «My hair», он же «мой член», намекал на то, что Кошкиной, как никому другому, удается поддерживать член Пупу в приподнятом настроении. И что мужская сила третьего или пятого в династии целиком зависит от бывшей жены рыбы молота. Странно только, что в бытность замужем за рыбой Кошкина не проявила себя выдающейся любовницей и даже от анального секса отказалась. А вот Вера Рашидовна... Ох уж эта Вера Рашидовна, волосатая проехидна из гвинейских лесов. Может быть, зря он отказался от специфических услуг духов Нгылека. Может быть, при их помощи он узнал бы о Кошкиной такое... Такое. Но что сделано, то сделано. Пожарную вышку не отменишь. Фарш невозможно провернуть назад. Кончено. Точка. Потом рыба вспомнил, что Кошкина постоянно боролась с волосяным покровом на ногах и частенько использовала в этой борьбе его собственный бритвенный станок, тупившийся из-за кошкинских поползновений в два раза быстрее, чем обычно. У них даже возникали стычки из-за нецелевого использования станка, но сломить Кошкину так и не удалось. Рыба покупал ей все возможные женские варианты станков с батарейками и без, эпиляторы, восковые полоски, без толку. Она все равно перескакивала на его сермяжный жилет. А волосы на ногах проходили у Кошкиной под кодовым наименованием «махер». Что, если у Пупу те же проблемы со станком? Конечно, «махер» и «мухер» не одно и то же. Совсем-совсем не одно. «Послушай, кисонька», — спросил измотанный предположениями рыба у Кошкиной. «Что значит мухер?» Вот только не надо меня так называть, рыбец. Почему? Потому что это очень интимная вещь. Так меня называет только Пупу. Я просто спросил, что это такое. Мухер — женщина по-испански. Нехотя пояснила Кошкина. И всех дел. Просто женщина. Не просто женщина, а женщина в хорошем смысле этого слова. Всеобъемлющим. Пупу — поэт. А ты? А я идиот, покаянно сказал рыба. А почему он обращается к тебе на испанском? Он испанец? Все может быть. Я уже ничему не удивляюсь. И тебе не советую. Хорошо, я тоже не буду удивляться. И все же рыба-молот не сдержал обещания. И удивился, когда, вернувшись в студию на Ботанической, обнаружил там перец кубеба, перец леклюза, псевдоперец кумба и райское зерно. Все эти сокровища стояли на столе в мелкой расфасовке, а Пупу, почесывая голый живот, кружил над ними, как ворон. «Оперативно, да?» — спросил он у рыбы. «Нет слов». «Не хватает только главной херни на букву «А», но ее обещали подвезти в течение часа. Как самолет приземлится, так сразу и подвезут». «Самолет откуда?» «Из Тегерана. Там вроде ее выращивают. Или нет?» Наверное, Пупу и вправду был всесилен. Сегодняшний пробочный опыт подсказывал рыбе, привезти что-либо из московского аэропорта в город в течение часа просто нереально. Неужели задействован еще и вертолет? А может, специальная машина, которая спускается с небес в тот самый момент, когда ситуация на земле заходит в тупик? У этой машины и машиниста при ней было даже латинское название. Но какое именно, рыба позабыл. «Здорово у вас все получается!» Рыба с трудом подавил в себе желание бухнуться перед Пупу на колени и попросить о сотворении небольшого и не выходящего за рамки приличия чуда. «У вас, наверное, связи где-нибудь наверху, в правительстве?» «Никакого правительства. С правительством связываться себе дороже», — охотно пояснил Пупу. «У меня глобальные связи на радио. Ну и с радиолюбителями. В хорошем смысле этого слова». «Радиолюбители. Надо же. Понимай, как хочешь». Рыба истолковал радиолюбителей в ключе масонской двадцатки и совсем заробел. А Софетиду доставили через 1:05. За этот час рыба успел состряпать ореховый хлеб, подготовить к запеканию в духовке гуся с яблоками, накрошить 3 фирменных салата, снять пробу с 2 придуманных еще в прошлом году соусов и невольно подслушать 17 разговоров Пупу с неизвестными телефонными собеседниками. Говорилось о жесткой ротации в эфире 2 песен, поставках вооружения на Средний Восток, кровавой гэбне в хорошем смысле этого слова, импотентной оппозиции в хорошем смысле этого слова, птицефабрике в Кувшинове Тверской области, преждевременных родах певицы X, сексуальной ориентации певца Y, инаугурации каких-то третьесортных президентов, спутниковой системе ГЛОНАСС, ловли рыбы на Амазонке, планируемой на январь следующего года. После всех этих разговоров рыбу прибило окончательно. И он с ужасом стал ждать воцарения на ботанической чертовой асафетиды, другими названиями которой были ферула вонючая и дурной дух. Не исключено, что после того, как она появится в доме и пропитает все своим гнусным запахом, рыбу молота ждут большие неприятности. Похлеще, чем гипотетические неприятности с телохранителями Веры Рашидовны. Рыба даже попытался воззвать к духам Нгылека, единственным, кто мог его спасти. Но разглядеть их в снеговой толще своей души так и не сумел. Пока готовился ужин, проголодавшийся Пупу стянул кусок орехового хлеба и густо намазал его приготовленным рыбой соусом. «Ничего», — одобрил он. «Ты впрямь спец. Если из кофе получится, тебе работа случайно не нужна?» «Вообще-то нужна». «Есть у меня один кореш на примете, нуждающийся в подобного рода услугах. Если из кофе получится, сосватаю». «А зарплата хорошая?» «Зарплата, будь здоров, и не в деревянных. Плюс полный пансион. Ты сегодня уезжаешь?» «Хотелось бы...» «Если из кофе все получится, придется отложить. Ему такой человечек с ручником нужен. Прошлый его повар говнюком оказался, и его... того». «В пропасть?» — насмерть перепугался рыба. «Гы-гы! По мне так точно в пропасть. Но мой кореш — человек добрый. Хотя по нему не скажешь. На дракона похож. В хорошем смысле этого слова. Только голова одна. И огонь изрыгает, если сильно попросить». Судьба уволенного драконом повара так и осталась непроясненной, потому что прибыла асафетида. Ее приволокли два прыщавых юнца в комбинезонах МЧС. Не проронив ни слова, они подали Пупу бумагу, в которой тот быстро расписался, и получил на руки свинцовую тубу размером с футляр от скрипки. Тара несколько озадачила Пупу, и он снова поскреб кинжальным мизинцем подбородок. «Я не понял, это херня радиоактивная, что ли?» «Нет», — кротко сказал рыба, «но имеет свои специфические особенности». «Какие?» «Запах». «Трупятиной воняет». Любая трупятина в каких угодно масштабах была более предпочтительна, чем жалкие 100 граммов асафетиды. Но рыба заранее пугать венценосного Пупу не рискнул. Сказал только: «Может, трупятиной, а может и нет. У кого какие ассоциации. Но я бы на всякий случай удалил из опасной зоны женщин, животных и комнатные растения». «Охереть!» — восхитился Пупу. «А у тебя какие ассоциации?» «Разные». «А самые основные?» «Ну, не знаю. Землетрясение в 12 баллов». «Опа! Это как раз то, чего мне не хватает. А взрыв Государственной Думы подойдет?» «Не исключено». «А взрыв Пентагона?» «Возможно, но вы тогда будете под завалами, а не наоборот». «Годится. А камбоджийская тюрьма, где жара, влажность, паразиты? 30 человек на 1 квадратный метр и забитый сток вместо параши». «Вот это ближе к теме», — сознанием дела заметил рыба-молот. «А вы были в камбоджийской тюрьме?» Еще нет, но хотелось бы побывать. Побываете. Рыбе нравился экстремал Пупу, и он искренне хотел, чтобы все венценосные желания рано или поздно исполнились. Только хорошо бы все-таки отправить вашу мухер прогуляться, подышать свежим воздухом. Вон у вас ботанический сад под боком. Слышь, мухер! Пупу повернул болливудскую набриолиненную голову в сторону Кошкиной. Пойдешь прогуляться в ботсад? Пока суть да дело. И не подумаю, фыркнула Кошкина. Желание женщины закон. Подвел черту третий или пятый в династии и протянул руку к свинцовой тубе. «Я сам», — веско сказал рыба, перехватывая свинец. «Доверьте эту операцию специалисту». «Сам так сам, валяй». Террорист-малаец, принявший мученическую смерть у себя на исторической родине, учил рыбу молота, как подходить к асафетиде, примерно так же, как девственнице 15 неполных лет от роду. Ни одного лишнего вдоха, сплошной выдох. Ни одного лишнего движения, только те, что ведут к цели. Так он и поступил. Вдохнул в себя побольше воздуха, на счет раз открыл тубу, на счет два выудил из нее тубу поменьше, на счет три вынул из тубы поменьше стеклянный сосуд с плотно притертой пробкой. На дне сосуда хорошо просматривалась омерзительная липкая масса, состоящая из кусочков вещества по форме напоминающих миндальный орех. Эти миндалины и вытащил рыба и, перемешав с кофейными зернами, сунул в кофемолку. Не прошло и 30 секунд, как по студии распространился убийственный запах. Похожий на чесночный, но гораздо, гораздо более концентрированный. «Охереть!» — в своей обычной манере прокомментировал Пупу, а Кошкина немедленно свалилась в обморок прямо под карусельную лошадь. Минут 10 рыба-молот священно действовал у конфорки, по очереди и строго порционно добавляя перец кубеба, перец леклюза, псевдоперец кумба и райское зерно. От шеф-повара он добавил еще немного тростникового сахара, немного морской соли для ванн и заполировал варево лаймом пополам с лимоном. Теперь оставался еще один крошечный компонент, купленный рыбой на рынке. Именно этот компонент, приобрести который можно в любом ларьке за сущие копейки и который рыба всегда хранил в секрете, запускал все скрытые в напитке механизмы и служил завершающим мажорным аккордом. Все то время, что шел процесс, Пупу подавал реплики о биологическом оружии нового типа, о химическом оружии нового типа и о сверхмощной бомбе, способной стереть с лица Земли половину человечества. Вторая половина при этом мутирует в звероящеров и ископаемых рыб-латимерий. А в дверь непрерывно кто-то звонил с требованиями прекратить несанкционированные химические опыты и угрозами вызвать милицию, ОМОН, спецполк ГИБДД, министра Шойгу и мэра Лужкова. «Пошли нахер!» — орал им в ответ Пупу. «Я сам милиция! Я сам Шойгу! Я сам Лужков!» Когда чертов кал был готов, рыба осторожно налил его в чашку из тонкого китайского фарфора и с почтением преподнес Пупу. «Прошу!» — пролепетал он. «А сам?» Никогда не ем и не пью то, что готовлю. Только пробую в небольших количествах. Ясен пень. У меня то же самое. Ну, на что ставишь? На взрыв Госдумы? Взрыв Пентагона? Или на камбоджийскую тюрьму? На землетрясение в камбоджийской тюрьме, подумав, сказал рыба. Посмотрим. Лихо перекрестясь на постер группы Led Zeppelin, постер Боба Марли и портрет Уинстона Черчилля, висевший на стене друг под другом, Пупу сделал первый глоток, а потом без перерыва второй и третий. После третьего все и началось. Глаза у Пупу округлились, потом стали квадратными, потом трапециевидными, потом сузились, как у китайца, и тут же выпучились. На четвертом глотке послышался легкий треск. Это на трусах венценосного лопнула резинка. Трусы упали на пол, а освобожденный Пупу, наоборот, взмыл к потолку. «Охереть!» — протрубил он с высоты в 2 метра 60 сантиметров. «Охереть! Охереть!» Рыба на всякий случай заслонился портретом Мартина Лютера Кинга, стоящим у стены. А Пупу продолжал бесчинствовать. На лету он подхватил трубу от граммофона и с хохотом водрузил ее на голову рыбы молота. Даже Мартин Лютер не помог. Второй вираж ознаменовался выбросом в окно одного из ламповых радиоприемников. Причем посыпавшиеся вниз стекла вызвали новый прилив яростных соседских воплей. Граммофонная труба облепила голову рыбы достаточно плотно. Чтобы избавиться от нее, пришлось приложить немало усилий. И рыба, занятый спасением трещащего по швам черепа, пропустил тот момент, когда Пупу оседлал лошадь. Нисколько не напрягаясь, в один рывок он оторвал лошадь вместе с пружиной, пропустил ее у себя между ног и снова, теперь уже с главным карусельным персонажем, взлетел к потолку. «Дранк нах Остен!» — как сумасшедший кричал Пупу. «Вива Испания! Вива Куба! Вива команданте!» За лозунгами последовали куплет из революционной песни «Бандьера Росса» и куплет из песни Бориса Гребенщикова «Небо становится ближе». Завершился импровизированный концерт песни Земфиры «Мы разбиваемся», исполненный целиком и максимально приближенный по звучанию к оригиналу. Рыба-молот, обеспокоенный состоянием Кошкиной, так и не вышедший из обморока, упал на колени, затем растянулся на полу и пополз в ее сторону, прикрываясь Мартином Лютером как щитом. Наличие щита раззадорило Пупу, и на рыбу, вернее, на Мартина Лютера, шлепнулись яблоки из гуся, сам гусь, один из салатов и один из соусов. Последним на горб рыбы приземлился ламповый радиоприемник, и в позвоночнике несчастного что-то треснуло. Явно не резинка от трусов, оставленных в Салехарде. Несмотря на тупую боль в спине, рыба добрался-таки до Кошкиной. Ухватился за ее руку и стал прощупывать пульс. Пульс прощупывался, но слабо. «Не дай бог в кому впадет. Что тогда делать?» — содрогнулся рыба. «Здравствуй, здравствуй, камбоджийская тюрьма». Стоило ему подумать о камбоджийской тюрьме, как рядом с головой пронеслась латунная фигурка Будды не менее килограмма весом. Из армейского и последующего ресторанного опыта рыба знал, что в движущуюся цель попасть гораздо труднее, чем в неподвижную. И наскоро забросав Кошкину вещами, отвалил подальше, стараясь двигаться по ломаной траектории без малейшей остановки. Минут через 20 метательный пыл Пупу несколько угас, а вместе с ним закончились и лозунги. Пупу перешел на стихи Бродского и Райнера Марии Рильке и изрыгание огня из пасти. Ему даже удалось поджечь тайскую ширму. И если бы не расторопность и находчивость рыбы, залившего пожар красным вином, большой беды было бы не миновать. Еще через полчаса Пупу уронил лошадь и приклеился к потолку наподобие Спайдермена. Рыба посчитал это хорошим знаком, а когда венценосный попросил передать ему сотовый телефон, и вовсе успокоился. «Ну, как вы себя чувствуете?» — спросил он у Пупу. «Охерительно! Слушай, ты гений! Буду тебя продвигать, где только смогу. Тебя и твой энергетический напиток. Это же стратегическое оружие нового тысячелетия. Америка у нас еще попляшет. В хорошем смысле этого слова. Я уже не говорю, что это можно использовать как синтетический наркотик. Опять же, в хорошем смысле». «Злоупотреблять чертовым калом не рекомендуется». Рыба наставительно поднял палец. «Сильно сажает сердце». «Да ладно! Сколько той жизни? Вот спроси меня, что выпало в сухой остаток?» «Что?» «Взрыв Госдумы? Взрыв Пентагона или камбоджийская тюрьма, помнишь?» «Ну, помню. И что выпало? Камбоджийская тюрьма?» «Нихера! Пёрл-Харбор получился! Причем с обеих сторон! С японской и с американской!» И хотя у рыбы было намного больше оснований считать себя пострадавшим в налете на Пёрл-Харбор, он все же уточнил. «А с какой стороны ощущения были сильнее?» «Говорю же тебе, с обеих!» Все так же, не отклеиваясь от потолка, Пупу набрал номер и заорал в трубку. «Слышь, чувак, у меня для тебя охерительная новость! Бросай все свои херовы дела и приезжай немедленно! Да мне насрать, что у тебя совет директоров! Ты же знаешь, я тебя по пустякам не беспокою. Короче, приезжай. Жду». «Кто-то должен приехать?» — спросил рыба. «Твой будущий хозяин. Господин Панибратец, дракон». «Панибратец?» «Фамилия такая, Панибратец. Тебе что, не нравится?» «Да нет, фамилия как фамилия». «Запомни, как отче наш. Господин Панибратец свою фамилию очень любит и терпеть не может, когда на нее смотрят косо». «Я не смотрю», — жаром заверил рыба. «А кто он такой, этот Панибратец? Кроме того, что дракон?» «Ну как тебе сказать, чувак? Слово «олигарх» тебе о чем-нибудь говорит?» Конечно же, рыба молод знал это слово и даже мечтал одно время работать у олигарха. Но не просто у олигарха, которые, как известно, всегда ходят под дамокловым мечом из-за финансовой, политической и прочей нестабильности, из-за клановых войн и подковерных игр. Он мечтал работать у олигарха, выгодно продавшего свой бизнес, отошедшего от дел и ведущего жизнь рантье где-нибудь в тихой Швейцарии или в благословенной Франции с акцентом на лазурный берег или на предварительно продезинфицированном тропическом острове, где вечное лето, много цветов и по вечерам поют цикады и дельфины. Впоследствии мечта рассосалась сама собой, поскольку реальных выходов на самого завалящего, Мелкотравчатого олигарха у рыбы молота не было и быть не могло. И вот теперь он появился. А спустя полчаса появился и сам панибратец. За время, предшествующее приходу дракона-олигарха, рыба успел откопать из-под вещевых завалов кошкину, перенести ее на супружеское ложе и констатировать глубокий отруб. «Может, скорую вызвать?» — спросил он у Пупу, по-прежнему висевшего под потолком в раскоряченной позе человека-паука. «Да сейчас! Сама оклемается не впервой! Главное, что дышит! Дышит!» Рыба приблизила лицо к лицу кошкиной, потом к равномерно вздымающемуся и по-прежнему соблазнительному декольте и утвердительно кивнул головой. Дышит. Попутно он вспомнил, что в некоторых чрезвычайно редких случаях вдыхание паров асафетиды вкупе с перцем кубеба и псевдоперцем кумба вызывает необратимые органические изменения в мозгу. Но сообщать об этом венценосному рыба-молот не стал. И не из шкурных соображений безопасности для себя, любимого, а потому что был уверен. Органические изменения мозга для кошкиной не в новинку. Это происходит всякий раз, когда она встречает нового гуру, будь то Палкина с Чумаченкой или теперь вот всесильный масон Пупу. Сам рыба никогда в число гуру не входил. Даром, что его сводный брат признан новой реинкарнацией Будды. Стоп. Нет никакого брата. Он, как бывший муж кошкиной, и есть новая реинкарнация. Стоп. История про бывшего, а ныне реинкарнировавшегося мужа — придумка кошкиной, чтобы представить себя в выгодном свете. А рыба повелся, уверовал во весь этот вздор, в бабий бред. И у кого после этого необратимые органические изменения в мозгу? Без всяких паров на ровном месте. Просто так. От грустных мыслей рыбу отвлек наконец-то появившийся панибратец. Он ввалился в квартиру, настежь распахнув дверь, и произвел столько шума, сколько производит гидроэлектростанция средней руки. «Что за вонь?» Громыхнул он шаляпинским басом и уставился на рыбу молота немигающими желтыми глазами. «Ты кто?» «Повар», — прошептал рыба. «А хозяин где?» Трясущейся рукой рыба указал на потолок, где сидел Пупу. Панибратец проследил за рукой и свистнул так, что у рыбы на секунду заложило уши. «Нормально! Ты чего там делаешь, Павлундер?» «Отдыхаю после аперитива», — сообщил Пупу панибратцу. «А ты не хочешь хлебнуть для поднятия тонуса?» «Пока повременю. А что за вонь у тебя в доме? Думал, у вас в районе пару боен открыли, а эпицентр оказывается здесь. Новый слезоточивый газ испытывали?» «Лучше, много лучше», — заверил Пупу. «Открывали второй фронт». «Ну-ну, а бардак почему такой? Обыск был?» «Типун тебе на язык. Это я развлекался. Обновлял конфигурацию неожиданно открывшихся возможностей собственного организма. Ты, говорят, единственный в Российской Федерации человек, который способен извергать из себя огонь». «Почему же только в Российской Федерации? В Европе тоже». «Так вот, ты уже не один». Пупу захохотал знакомым рыбе демоническим хохотом и выпустил изо рта столб огня. Не такой, впрочем, интенсивности, какая была полчаса назад. но все равно зрелище получилось впечатляющим. «Спецэффект?» — спокойно спросил панибратец. «Брал уроки у бывших цирковых?» «Нихера не спецэффект. Говорю же тебе, новые возможности организма!» «А на потолок зачем забрался? Да еще в голом виде!» «Захотел и забрался. И заметь, без всякой посторонней помощи и без всякой страховки!» Демонстрируя новые возможности, Пупу перебежал по потолку из одного угла в другой и завис непосредственно над головой панибратца. К чести последнего, он не выказал особого удивления, лишь сказал мрачно. «Не люблю, когда у меня над душой стоят. Или висят. Выбери другое место, иначе ты меня знаешь, испепелю». «Еще неизвестно, кто кого испепелит», — ворчливо заметил Пупу, но дислокацию все же поменял и вернулся в старый угол. А напомаженный, наглаженный, благоухающий панибратец стряхнул с ближайшего к нему кресла пару печеных яблок, протер его носовым платком и уселся, закинув ногу на ногу. «Ты для этого меня вызвал? Чтобы продемонстрировать, как ты с голой жопой и голыми яйцами висишь под потолком и блюешь пропан-бутаном?» «Вообще-то это не пропан-бутан». Рыбу снова потянуло на правду, несмотря на то, что панибратец, еще более венценосный, чем Пупу, мог испепелить его в любой момент. «А что?» «Продукт взаимодействия перца кубеба и псевдоперца кумба с организмом здорового мужчины». «А попроще?» Как объяснить проще, рыба молот не знал. И тут ему на помощь пришел Пупу. «Перед тобой уникальный человеческий экземпляр, чувак!» Торжественно провозгласил он. «Ты что ли?» «Я, само собой. Но сейчас речь не обо мне, а об этом потрясающем поваре, подарившем миру непревзойденный энергетический напиток, который может быть и оружием, и наркотиком, и чем угодно». «Стало быть, ты висишь под потолком?» «Потому что накатил его на голодный желудок». «А если бы насытый?» «Насытый был бы тот же эффект», — вклинился рыба. «Ясно. А вонь такая почему?» «Издержки производства». «Я потом изложу тебе все свои ощущения», — снова подал голос Пупу. «Поверь, это нечто. Расширение сознания — самое малое из того, что произошло. Можешь тоже попробовать». «Пока по времени». В очередной раз отказался панибратец, но посмотрел на рыбу молота чуть пристальнее, чем смотрел до того. «Ну, как знаешь. Я, собственно, вот о чем. Тебе ведь нужен был повар». «И что?» «Этот гениальный чувак и есть повар». «Я уже понял. И что?» «Он вполне может работать у тебя, вот что!» «Ты же знаешь, котов в мешке я не беру». «Мои рекомендации устроят? Да он и сам тебе приготовит чего-нибудь на пробу, делов-то». «Не мне. Повар нужен моим женщинам и детям, а они энергетических напитков не пьют, тем более таких вонючих». «Я ведь говорил уже». Рыба, хоть ему и страшно не хотелось этого, перебил панибратца. Неприятный запах — следствие приготовления чёртова кала. И с этим ничего поделать нельзя. Но я специализируюсь не на напитках, а на кухнях. 15 лет стажа, работал в основном в Питере, организовывал ресторанное производство. Недовольных не было. Можете навести справки. Панибратец сбросил взгляд на Пупу, и тот, наконец, свалился вниз, прямо на Кошкину. Действие чёртова кала закончилось. «Бери повара, не пожалеешь!» — воззвал Пупу с кровати. «Ты же меня знаешь, чувак! Я тебе говна не присоветую!» «Загранпаспорт есть?» — неожиданно спросил у рыбы дракон-олигарх. «Имеется». «Можешь приступить к работе в ближайшее время?» «Хоть сегодня, как скажете». «Добро. Справки я наведу. А условия обсудим в машине».